Я понимал, что это безумие. Немного я все-таки еще соображал, но ведь был сочельник. И если времена чудес давно миновали, у нас в любом случае остался один волшебный день, когда все может случиться, решительно все. Когда ангелы прячутся в укрытие, а апельсиновые девушки разгуливают по улицам, как ни в чем не бывало. Не доходя Эвре Шлотстгатен, я нагнал ее. Пройдя мимо, я поворачиваюсь и весело говорю: «Счастливого Рождества!» Она, очевидно, застигнута врасплох или только делает вид, кто их девушек разберет. На лице у нее мелькает улыбка. Она не похожа на шпионку, она похожа на девушку, с которой мне хотелось бы познакомиться поближе. И она говорит: «Счастливого Рождества!» Теперь она широко улыбается. Мы идем вместе. По-моему, ее нисколько не смущает, что я продолжаю идти рядом с ней. Я вижу контуры двух апельсинов, которые спрятаны у нее под пальто. Они одинаково большие и круглые. Это меня нервирует, мне становится стыдно. Я стал слишком неравнодушен к округлым формам. Мне ясно одно. Надо срочно что-то сказать, если я ничего не придумаю, мне останется только покинуть ее, сделав вид, что я спешу. Но у меня в запасе еще никогда не было столько времени. Находясь у источника времени, я потерпел крушение, лишившись дара речи. На ум мне приходит строчка датского поэта Пиета Хейна: «Коль сейчас ты не живешь, то уже не оживешь. Отвечай, а ты живешь?» Да, я жил, и откладывать было уже некуда, потому что до этого я не жил вообще. Во мне все ликует, и я говорю, не успев подумать: «А как же Гренландия? Разве ты туда не собираешься?» Это звучит глупо. Она моргает. «Но я живу совсем в другой стороне», — говорит она. Наконец я соображаю, что она имеет в виду район Осло, который так называется. Мне ужасно стыдно, однако я не сворачиваю с выбранного мною пути. Я говорю: «Я имел в виду гренландский лед, упряжка из 8 собак и 10 килограммов апельсинов». Она улыбнулась. Или мне только показалось. И в эту минуту до меня вдруг доходит, что она, может быть, уже давно забыла о том случае в трамвае. Какое разочарование! У меня словно земля ушла из-под ног, и в то же время я испытываю облегчение. Несмотря на то, что всего полтора месяца назад она из-за меня уронила большой пакет с апельсинами, что мы с ней раньше никогда не встречались, и что та наша встреча длилась всего несколько секунд. Но встречу в кафе на Карл-Юхан она должна помнить. Или она всегда сидит в кафе, держа за руку незнакомых мужчин? Эта мысль не доставила мне удовольствия. Она бросала на девушку тень. Даже настоящая апельсиновая девушка не должна раздавать направо и налево свои знаки внимания. «Апельсины?» — спрашивает она. Теперь она улыбается по-южному жарко, не дать не взять сирокко, дующий из Сахары. «Вот именно», — говорю я, — «поход вдвоем на лыжах через Гренландию». Она останавливается. Я не понимаю, хочет ли она продолжать этот разговор. Уж не решила ли она, что я приглашаю ее в рискованный поход через Гренландию? Но тут она снова поднимает на меня глаза, темные глаза, которые скользят зигзагами вокруг моих, и спрашивает: «Ведь это ты, правда?» Я киваю, хотя не совсем уверен, что понимаю ее вопрос, потому что многие, кроме меня, видели ее в трамвае с большим пакетом апельсинов в руках. но она прибавляет, словно напоминая самой себе. «Ведь это ты толкнул меня тогда в трамвае, правда?» Я киваю. «Ах ты, Нисса несчастный!» — говорит она. «А теперь Нисса хочет расплатиться с тобой за те апельсины», — отвечаю я. Апельсиновая девушка от души смеется, словно такой поворот никак не мог прийти ей в голову. Она склоняет голову на бок и говорит: «Забудь об этом. Ты был такой симпатичный». «Извини, что я опять прерываюсь, Георг, но я снова должен просить тебя помочь мне разгадать одну загадку. Ты сам, наверное, видишь, что у меня что-то не сходится.